крепкая скала не может быть сдвинута ветром, так мудрецы непоколебимы среди хулений и похвал. Истина лучше всего такая, какая она есть. Никто не может изменить ее, никто не может улучшить ее. Имейте веру в истину и живите ею. Ошибки сбивают с пути. Иллюзии порождают страдания. Они опьяняют, подобно спирту. Но их действие быстро исчезает, и они оставляют вас с чувством страдания и отвращения. Мудрец, свободный от влечений, свободный от жадности, испытующим духом постигший все обители счастья этого мира и не жаждущий более никакой из них, и не влечется к ним вовсе. Он приплыл к иному, лучшему берегу. Одинокий человек, решивший подчиниться истине, может быть слаб. Он может соскользнуть обратно на свой старый путь. Поэтому будьте вместе, помогайте один другому, и пусть один укрепляет усилия другого. Одно полезное слово, услышав которое становится спокойными, лучше тысячи речей, составленных из бесполезных слов. Если бы кто в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой — величайший победитель в битве. Поистине, победа над собой человека, живущего в постоянном самоограничении и смирившего себя, лучше, чем победа над другими людьми. Всегда благостно слово того, кто постиг верный смысл его. Понятое слушателем, оно западает в его сердце, как семя размышления. Понимание беспечных и нерадивых не возрастет никогда. Все существа стремятся к счастью, поэтому относитесь со страданием ко всем. Пусть человек торопится совершить благое. От зла пусть он удерживает свой ум, ибо ум того, кто не спешит делать добро, находит удовольствие в зле.